Глава 14. Гномы домашние нагрели к их приходу несколько баков воды. Вновь прибывших детей Селене пришлось мыть собственноручно. Боялась, что дети расплещут слишком много воды, а носить ее с улицы тяжело для такого количества моющихся. Конор и в самом деле помог. Легко. Он просто приказным тоном говорил: «Мирт, быстро в ванную!» И Мирт спокойно входил к девушке и был покорным, как овечка. Выставив очередного отмытого и одетого в чистое, Селена снова слышала властный голос мальчишки. И в ванную комнату входил следующий или следующая. Она как-то быстро потеряла им счет и чисто машинально мыла каждого, вытирала и выставляла в коридор закутанным в чистые простыни. И потом, когда пауза затянулась, она решила, что вымыла всех и что теперь есть время подумать о себе или о ком-то другом. Перед глазами мягко оформилась картинка. Вампир вталкивает в дверь Джаря. Тот медлит на пороге. Секунду, голова его чуть поворачивается. Дверь резко захлопывается. Селена вздрогнула от пригрезившегося звука, медленно закрыла дверь ванной комнаты и встала лицом к стене. Он хотел обернуться, увидеть ее. Лицо мгновенно нагрелось, а к глазам подступили слезы. Ткнувшись лбом в стену, девушка скривилась от плача. Уже вздрагивая всем телом, она напрасно хлопала ресницами, машинально пытаясь удержать слезы, но не чувствуя их, уже льющихся, твердила себе: «Успокойся. Ты должна быть железной леди, а не размазнёй. Кто же виноват, что такая ситуация? Тупик. Что будет хорошо для Джари, будет плохо для Конора. Что хорошо для Конора?» А в памяти снова другое. Теплые, сильные ладони Джари на ее плечах, он вглядывается в ее глаза, улыбается. Шмыгая носом и чувствуя, как катятся слезы, девушка думала только об одном. «Я настолько невезучая, что не смогла от этой невезучести избавиться даже здесь, в совершенно другом мире, как будто перетащила ее следом за собой сюда. Но почему? Почему я такая невезучая?» «Ты переживаешь из-за Джари?» Девушка резко застыла, пытаясь немедленно привести в нормальное положение искривленный плачем рот. Только вот губы не подчинялись. Вот так. Не сообразила, что командовавший детьми мальчишка придет последним. Она сжала кулаки и надменно дернула подбородком. Он ребенок, не поймет. Поэтому... «Да, переживаю», — она сказала это стене, медленно, в разбивку, и добавила: «Я привыкла к нему», а про себя закончила. И даже не подумала, что можно влюбиться за какие-то несколько часов. Влюбиться так, что скажи: «Пойди и убей этих двоих, сделаю сразу, если точно буду знать, что на пользу». «Конор, почему Джари придумал себе такое наказание – стать троллем?» «Ты правда не местная?» «Я из мира, где есть только люди. Там нет вампиров, нет оборотней или эльфов». «Полгода. Тролль – самое презренное здесь существо после оборотней», – задумчиво сказал мальчик. «Эльфы и вампиры – господа. Люди после них – ступенью ниже. Только маги, самые сильные, могут быть ближе к господам». «Странный расклад», – прошептала Селена и, наугад дотянувшись до полотенца, взяла его промокнуть лицо. «Иди сюда. Тебе повезло. Еще два бака с теплой водой есть». Она ожидала, что и он безапелляционно скажет «в трусах». Но мальчишка подошел ближе и негромко сказал: «Только не спрашивай ни о чем. Обещаешь?» «Обещаю». Она сказала это спокойно, предполагая увидеть на его теле синяки или порезы, как у других детей из его команды. Когда он начал раздеваться, сначала ее удивило, что под той же одинаковой для большинства из его команды одежкой, плотной легкой курточкой и штанами из той же ткани оказался еще и комбинезон, тоже довольно плотный, прилегающий к телу. Потом, еще раз взглянув на нее, словно напоминая «ты обещала», он вылез из этого комбинезона. И Селена некоторое время молча рассматривала его тело. Ступор. У нее ступор. Она повторяла это слово с паузами, потому что мыслей не осталось никаких. Ступор. Потому что такого на свете быть не может. Конор из-под лобья смотрел на нее, а она на него. На узкие мальчишеские плечи, в пятнах бронированной кожи, на предплечья, пронизанные странными венами, больше похожими на проволоку или провода. И сознание снова кричало: «Этого быть не может!» Он повернулся к ней спиной, и она увидела позвоночник в каких-то заклепках, пластинах. Он снова повернулся к ней и сжал кулак, показывая. Кожа натянулась, и провода под ней засияли, замерцали. «Так, значит, это не татуировка?» Она-то думала, что магическая татуировка, поэтому и кажется бегучей. А это мерцали под кожей провода. Когда Конор понял, что девушка рассмотрела все, он положил ей руку на плечо и заглянул в глаза. Его обычно темные глаза внезапно посветлели и на мгновение сверкнули металлическим отблеском. «Поэтому я показал им идиота», — заключил мальчишка и шагнул в бак с водой. Через минут 15 она завернула его в полотенце. Голова болела от вороха, обрушившейся на нее информации. Но девушка все еще пыталась что-нибудь сообразить, и все-таки нужной информации было маловато. «Конор, я правильно поняла, что эти двое не могут справиться с демонами?» «Правильно», — вытираясь спереди концом полотенца и подставляя девушке спину, отозвался мальчишка. «Что произошло у изгороди? Почему Джари...» Она не сумела сформулировать толком. «Почему Джари оказался в крови?» «Мы сначала не поняли, что залетка. Не думали, что там полицейские. Думали обыкновенные облетчики из города, которые довольно часто проверяют примыкающие к городу территории. А когда увидели, что полицейские, Джари велел мне бежать к тебе, предупредить, как вести себя с ними. Мы не думали, что летка принадлежит военным». «Не поняла. Еще раз. Почему Джари в крови?» «Мы держали вход в деревню на равных. А когда Джари отослал меня, он полностью взял на себя поддержку входа». «Секунды, и он в крови», — задумчиво сказала Селена. «Но выстоял», — спокойно возразил Конор. «Ты считаешь, что его состояние называется «выстоял»? А смог бы он без тебя держать вход?» «Он сильный, смог бы. Потом бы долго отлеживаться пришлось, но смог бы». «А эти двое смогли бы?» «Ты о полицейских?» — пренебрежительно переспросил мальчишка. «Нет», — уверенно сказал он. «Они слишком много занимаются не тем, чем нужно. По ним видно сразу. Хотя обычно эльфы и вампиры очень сильные. Но эти давно не тренировались». Селена не стала переспрашивать, в чем именно давно не тренировались Айрон и Троян. Ее волновало другое. Кое-что в голове начало складываться, появилась некая логическая цепочка, что сделала ее мысли жесткими и деловитыми. Поэтому она спросила о главном на данный момент. «Если он сильный, почему так покорен этим?» «Он чувствует вину из-за меня», — спокойно ответил Конор. «А вина всегда ослабляет. И это не единственная вина. Еще он чувствует вину из-за тебя. Я не успел рассмотреть, из-за чего именно. Он почувствовал, что я просматриваю его, и закрылся». Неожиданно для себя Селена стукнула кулаком по стене и отвернулась, снова скривившись. «Черт, черт, черт!» — Конор изумленно спросил. «Я тебя расстроил?» «А ты не видишь?» — крикнула девушка, снова стукнув в стену. «Нет», — резко ответил Конор. «Ты закрылась, как только заговорила о Джаре. Я ничего не понимаю. Я бы понял, если бы тебе было его жаль. Но то, что я вижу, я не понимаю. Скажи, чтобы я понял». Его слова ушатом холодной воды. Жала зубы и жестко сказала. «Пока сказать не могу. Я еще не определилась». «Я открылся тебе», — угрюмо сказал мальчишка. «Хочешь честно? Я не знаю, как сказать, чтобы ты понял. Это слишком сложно». Она хотела добавить, что несмотря на то, что он выглядит взрослым, а его суждения отличаются вообще очень взрослыми интонациями, он не сможет понять, что такое любовь. Да и что говорить о любви, если, думая о ней, она уверена только в своих чувствах. Поэтому она отвернулась, судорожно вздохнув, и теплая ладошка снова коснулась ее спины. «Не плачь. Лучше...» Но и Конору пришлось прерваться. В ванную комнату без стука и предупреждения влетели Мика, Ирма и Колин. Правда, последний мгновенно затормозил и попытался выйти задом, будучи волком. Но Ирма то ли машинально, то ли специально захлопнула за собой дверь, и Колин уперся в нее задом и заскулил. Даже Конор растерялся, но Селена, помня, что он прячет, быстро накинула сползшее было с него большое полотенце на его плечи. Мальчишка схватился за концы и накинул большое полотенце чуть не на голову. «Что случилось?» «Тебя не дождешься», — недовольно сказала волчишка девушке и с любопытством заглянула в капюшон из полотенца, из которого виднелся только нос Конора. «Селена, мы тут подумали, а почему Джарю заперли? Он же из деревни и так никуда». «Селена, ты здесь много чего не знаешь», — вмешался Мика. «Но если эти двое здесь будут больше суток, этот Троян проголодается, а Джари у него в сарае заперт». «И, Селена, Джари там голодный!» Снова оборвала его волчишка, жалобно заглядывая в глаза девушки. А Колин просто заскулил, глядя на них снизу вверх. «На твой первый вопрос ответить легко», — сказал Конор и потерся носом о полотенце. «Джари очень сильный маг. Полицейские знают об этом и боятся, что он все-таки сбежит из деревни. Но пока он слаб, они сделают, если уже не сделали, вокруг сарая заклинание сторожевого круга. Но еще они точно не знают, что сбегать он не будет, но им нужно, чтобы он сидел там». Селена прикусила губу. Первая идея появилась. Наверное, из-за напряженной ситуации. Бывало у нее такое. Только вот с исполнением идейки будет туго. Если, конечно, дело дойдет до исполнения. Оптимальный вариант – надо выманить полицейских из деревни к демонам-машинам. Вопрос – как? «Сутки», – сказал Мика. «Сутки вампир не будет трогать Джаря. А потом? Что будет потом, когда не будет Джаря, а эти двое не смогут выбраться из деревни, в которой собрано столько беззащитных детей?» Мозги откровенно кипели. «А еще координатор. Если он найдет того человека, который ему нужен, тот мальчишка, который ему...» Она уставилась на Конора. «Что?» – насупившись, спросил мальчишка. «Нам надо поговорить». Она взглянула на насторожившихся Мику и волчат и уточнила. «Наедине». Мальчишка-вампир молча вышел из ванной, за ним очень неохотно оборотни. Селена закрыла за ними дверь на крючок и села на пол, прислонившись к стене и закрыв глаза. Она ничего не сказала, но Конор быстро оделся в свой комбинезон и присел напротив. Собираясь с мыслями, Селена высказалась. «Конор, примерно я твою историю представляю. Поправь, если что не так. Ты, наверное, с детства отличался огромной магической силой, так?» Он кивнул. «Тебя изучали и пробовали сделать силу еще громадней, для чего тебе внедрили в тело всякие штучки, названия которых я не знаю. Ты и в самом деле стал очень сильным, и тебя решили вывести из города. Зачем, не знаю. Но по дороге что-то случилось. И Джари, один из твоих сопровождающих, решил, что погибли все, поскольку сам еле выжил в той аварии. Так?» Он снова кивнул. «Но ты выжил. Конор, кто тебя нашел в пригороде? И от кого ты потом сбежал?» «Откуда ты знаешь?» С трудом шевеля губами, шепотом спросил мальчишка. «Тебе что-нибудь говорит слово «координатор»?» «Нет». «Так откуда ты сбежал?» Он посмотрел на нее неожиданно спокойно, а потом некоторое время водил пальцем по плиткам пола. Потом поднял глаза и также абсолютно спокойно сказал. «Об этом я пока не готов рассказывать». «У меня голова болит», — сообщила ему девушка и встала, чтобы выйти из ванной комнаты. В коридоре она некоторое время бездумно глядела на детей, которые настороженной стайкой стояли напротив двери. Наконец ее взгляд сфокусировался, она машинально кивнула детям и пошла в свою комнату. Переживать нельзя. Отдыхать нельзя. Она снова машинально подняла руку к хвостику из волос. И отдернула. Волос. Ее волос остался у Джари. И что из этого? Она с ним все равно связаться не может, пока он не захочет. Некоторое время она смотрела и не видела. Ничего, кроме лица, которое слишком быстро стало родным. Резкий стук привел ее в себя. «Кто там?» «Селена, скажи ему, пусть не командует!» Завопила Ирма, еще только распахивая дверь в ее комнату. «Не смей уходить от детей, дура!» Жестко велела себе девушка. «Они тебе доверились, так будь добра оставаться с ними до конца». Она быстро подошла к волчишке, нетерпеливо переминающейся у двери, но не заходящей, и подняла ее на руки. А Ирма быстро обхватила ее за шею и крепко обняла. «Он здесь новенький, а раскомандовался!» «Ничего я не раскомандовался!» — сухо сказал появившийся в дверном проеме Конор. «Я сделал ей замечание!» «Ирма, миленькая, выйди. Я должна снова наедине поговорить с Конором. Не обижайся, ладно?» Селена чмокнула волчишку в щечку и поставила на ноги. Проходя мимо Конора, Ирма быстро показала ему язык. Мальчишка от неожиданности только рот раскрыл и не сразу опомнился. Селена устало присела на кровать. Хочется спать, хочется отдохнуть, хочется посидеть в полной тишине и в полном одиночестве. Не привыкла столь активно общаться даже со взрослыми людьми, что уж тут говорить о ситуации с детьми. «Скажи этому Мике и оборотням, что они должны меня слушаться». «А почему они должны тебя слушаться?» Оправившись от изумления и глядя на него во все глаза, спросила Селена. «Потому что здесь только одна группа, моя». Девушка испытующе посмотрела на него, кашлянула и тихо сказала. «А вот фиг тебе. Здесь только одна группа. Моя». Они замолчали, глядя друг другу в глаза. Мальчишка смотрел непроницаемо, но упрямо. Селена спокойно, потому что вместо колючих сейчас потемневших глаз Конора она, наконец, видела то, что нужно сделать в первую очередь. «Скоро у нас обед и тихий час», — ровно сказала девушка. «И у меня к тебе есть просьба. Однажды Джари сказал, что маг этого дома из-за внутреннего предвидения оставил мне свои колдовские или магические книги. То есть магу было дано неясное предчувствие, что его книги понадобятся чужаку. Мне бы хотелось, чтобы ты с ребятами побродил по домам деревни. А вдруг ты или кто-то из них тоже что-нибудь найдете?» «Что такое тихий час?» «Время дневного сна. За ночь вы вряд ли выспались, так что я думаю, сегодня дневной сон вам будет очень даже нужен. И у меня еще одна просьба, личная. У Колина трудности с перекидыванием. Он защищал сестру, пока они бегали вдвоем. Поэтому чаще был в лечении зверя, чем человек. Джари ему однажды помог, использовав заклинание трансформации. Если ты знаешь такого рода заклинания, помоги Колину». «Помогу», — тоже ровно сказал Конор. И внезапно спросил. «Ты меня отдашь этим из-за Джари?» «Нет». «Почему?» «Они собираются убить Джари. Если выдам тебя, убьют и тебя». На этот раз мальчишка не смог сдержать своих чувств. Он удивился так, как удивился бы нормальный маленький человек. «А с чего ты решила, что нас убьют? Они же сказали, что арестовали Джари». «Мне нужен последний штрих для полноты картины. Если ты мне ответишь, я объясню, почему я так решила. Помнишь, ты мне сказал, что Айрон и Троян не выглядят тренированными? А какими они выглядят? Я так поняла, что они защищены каким-то полем, не дающим тебе рассмотреть все в подробностях. Но что-то же ты увидел?» «Они кабинетные», – пожал плечами Конор. «Они, конечно, по роду своему занимаются привычными для рас магическими тренировками, но в основном они технари. Правда, военные технари. Я так вижу их силу». И осекся, глядя на нее испуганно. «Они не полицейские». «Вот теперь я поняла все», — задумчиво сказала Селена. «А то все вспоминала и понять не могла, почему они себя так ведут. Помнишь, как Айрон ударил Джари, а потом вы все бросились к Джари прикрыть его от эльфа?» «Помню. И что?» «Перед тем, как я его ударила, он встал так, чтобы убить Джари ударом по голове. Вспомни, вспомни его позицию. Эти двое ищут вас не для того, чтобы задержать, а чтобы убить. Впечатление такое, что они фанатики, которые, например, пытаются что-то сделать из смеси техники и магии. Впечатление такое, что они хотят избавиться от вас, как от свидетелей. Вот только чего? Неудачного эксперимента?» «Это ты про меня, эксперимент?» – тихо спросил Конор, напрягшись. Буквально слетев с кровати, Селена в несколько шагов очутилась рядом с ним и обняла его. Ему-то отступать было некуда. У самой двери стоял. «Мальчишка, попробуй еще раз так о себе сказать!» Он вздрогнул вырваться из ее объятий и замер. Девушка погладила его по плечам, по голове. И вздохнула, когда он неловко положил подбородок ей на плечо. «Не слишком ли много этого мне?» С горечью подумала она. «Мало того, что событий водопад, так еще плакать над судьбой мальчишки-киборга». «Я собираюсь выкрасть Джари», — сказала она наконец и не стала задерживать Конора, когда он отпрянул от нее. «Как это выкрасть?» «Ну, судя по всему, он тоже не догадывается, что его собираются убить. А он мне нужен очень сильно. Он мой учитель. Он мой помощник во всем. Поскольку, как ты сам говоришь, у него чувство вины из-за всего, он вряд ли захочет, чтобы его похищали для убийства. Так что мне остается только одно – выкрасть его и объяснить ситуацию так, как я ее вижу». «Я...» – напористо начал мальчишка и осекся, наткнувшись на ее внимательный взгляд. Уже спокойней он спросил. «Ты примешь мою помощь?» «Приму». Он кивнул и ушел. А Селена позволила себе еще минуты три поразмышлять, снова тяжело присев на кровать и облокотившись на колени. В школе всю жизнь она училась на тройке. В выпускном классе, однако, был эпизод, который сейчас вспомнился очень ясно. Каждый урок математичка начинала с пятиминутки, с устного счета. В одно прекрасное утро пятиминутка затянулась. Из 10 примеров все решили половину быстро. Застряли на шестом. Селена, тогда Лена, сидела за последней партой и недоумевала. Предыдущие примеры она через раз решила с грехом пополам. Но как решать этот, сообразила быстро. И теперь оглядывалась на одноклассников, не понимая, почему отличник-медалист и лучшие математики класса пребывали в явном тупике, давая довольно странные ответы. Математичка постепенно начинала злиться. А Селена все не решалась поднять руку, хотя видела, что ответ легчайший. Наконец, когда один из учеников снова дал неверный ответ, она не выдержала и неуверенно подняла руку. Учительница назвала ее фамилию раздраженно, мол, уж ты-то могла бы сидеть и молчать. Но Селена встала и назвала ответ. Секунды спустя математичка со вздохом облегчения сказала ей спасибо и велела садиться. Ни слова упрека сильным ученикам. Но уже взрослой, вспоминая этот эпизод, Селена поняла. Ребята из класса привыкли решать сложные примеры и не увидели возможности простого решения. Ее, эту возможность, увидела она, плохо знавшая математику, но любившая устный счет. И вот теперь здесь, в неизвестном мире, полном неожиданностей, Селена сидела и думала. А что, если решение всех проблем простое? Но его не видят все те здешние, которые варятся в собственном соку дурацких перипетий своей истории. «Значит ли это, что я, которая и половины происходящего не понимаю, могу найти это простое решение?» «Верится с трудом. Но ведь попробовать можно?» Увы, сиюминутные дела тоже требовали ее присмотра. В дверь снова постучали. На этот раз робко. «Иду, иду», — сказала девушка и, быстро поднявшись с кровати, открыла дверь. «Леди Селена», — робко сказал Веткин. «У нас...» Он помялся. «Обед в скорости». А потом и ужин. И на завтра уже мяса нет. Чем деточек кормить будем? На одних овощах многих из них не продержишь. Нетрудно сообразить, что гном домовой имеет в виду оборотней. Селена присела на корточки. «Извини, я до сих пор не знаю твоего имени». «Веткин же!» — удивился домовой. «Что?» «Леди Селена, имена домовых такие старинные, что не всякий маг их выговорит», — объяснил Веткин. «Поэтому взяли мы за правило, какое имя хозяйка или хозяин даст, с тем жить и будем. Вы, глядя на меня, дали мне такое, Веткин. Мне по нраву, близко к моему изначальному, от древнего духа рожденный. А что я его услышал мысленно, так все домовые слышат свои имена, когда их поминает хозяйка». «Понятно», — смущенно улыбнулась Селена. «Пойдем на кухню, посмотрим, что у нас с продуктами».